Пельняк. 37-й год. Был конец октября 1937 года. Борис Андреевич вернулся из города, привез продукты, новости. Новости привозила также Кира Георгиевна, работавшая на студии. Они все были плохие, тревожные. И вообще это был очень тяжелый год. 16 января имя Бухарина как главного редактора в последний раз появилось в «Известиях». 23-го начался процесс над Пятаковым, Сокольниковым, Серебряковым, Радыком. Много непонятных, пугающих подробностей рассказал Леон Фейтфангер, который встречался со Сталиным и присутствовал на процессе. Была арестована писательница Галина Серебрякова, жена двух ведущих обвиняемых поочередно. Борис Андреевич был с ней дружен. Жена Радыка тоже исчезла. Семью Радыка Борис Андреевич хорошо знал. В обвинительной речи Вышинского упомянут был грузинский партийный деятель Будум Дивани, которого Ленин защищал в 1923 году от Сталина и Орджоникидзе. Это обстоятельство не удивило Киру Георгиевну, грузинку. О том, что вытворял в это время в Грузии Берия, знали только грузины. Стало известно, что арестован старший брат Орджоникидзе, а также его племянник Гвахария, директор Макеевского металлургического завода. Были арестованы крупнейшие руководители промышленности, в том числе управляющий трестом глававтоген Футарян, с которым Борис Андреевич дружил много лет. Его жена тоже была взята. Их дочь, писательница Нора Аргунова, тогда школьница, была выселена из квартиры и оставлена на произвол судьбы. 19 февраля Орджоникидзе не стало. В тот день Борис Андреевич, Кира Георгиевна, Тициан и Нила Табидзе, и с ними Федин, возвращались из Переделкино в Москву. Тициан был снедаем тоской, полон дурных предчувствий. Он был в Москве в связи с пушкинским юбилеем. «Неожиданно нам в глаза бросились траурные флаги», вспоминает Нина Табидзе. Пельняк остановил первого встречного милиционера и спросил, почему траур. Милиционер ответил: «Умер Серго». На фотографиях, опубликованных в газетах, вокруг тела стояли вдова и сталинское политическое окружение. Сам Сталин, Ежов, Молотов, Жданов, Каганович, Микоян и Ворошилов. По Москве ползли зловещие слухи о том, что Орджоникидзе принудили к самоубийству. В Переделкине говорили шепотом. Через неделю новый гром. Бухарин произнес на пленуме сильную и эмоциональную речь. Он сказал, что заговор действительно существует, что это заговор Ежова и самого Сталина, направленный на установление режима НКВД под беспредельной личной властью Сталина. Бухарин и Рыков были арестованы на том же пленуме. В июне новая ужасающая сенсация. Цвет высшего командования Красной Армии обвинен в измене. Тухачевский, Якир, Убаревич, Эйдеман, Корк, Путна, Фельдман, Примаков якобы сознались в своем предательстве, вредительстве и шпионаже. Председателя Осавиахима, комкора и писателя Эйдемана Борис Андреевич знал хорошо. 33-й год они с Кирой Георгиевной встречали у него. В романе «Созревание плодов» описана гибель гигантского самолета «Максим Горький» на авиационном празднике. Оказавшись свидетелем этого трагического происшествия, Борис Андреевич помчался на своей машине к Эйдеману, отвез его на аэродром, куда уже прибыли войска и пожарные. В тот день после полетов Борис Андреевич должен был со своей семьей ехать